Не все равно, на что истратить сердце жар, и жизнь нам данную от Бога. Кому отпущено по воле неба много, с того и взыщется за этот щедрый дар. И горе тем избранникам, пророкам, с печатью неба на челе, которые, потворствуя порокам, пройдут соблазном по земле. Кто призван быть светильником, досветит, а не смущает малых сих. Великому почет, но он ответил за каждый грех сильнее других.